Салат из огурцов с помидорами. Свежие огурцы 150 грамм. Помидоры 150 грамм. 10 перьев зеленого лука. Сметана 10% жирности. Зелень петрушки и укропа. Соль по вкусу. Огурцы и помидоры нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с мелко порубленными перьями зеленого лука. Зелень петрушки и укропа мелко нарежьте. Все смешайте и заправьте сметаной. Посолите, посыпьте зеленью. Объем одной порции 120 грамм.